Нет ответа. Лишь беззвучно сорвалась очередная капля. Лишь холод глубже проник в меня. Лишь сильнее стало безразличие. Воин сам решает, когда ему умереть. Только он способен остановить свое время, погрузив сознание в вечный покой нирваны. Час пробил. Я устал от чужих пространств. Мой путь оборвется в этом законченном, однозначном сферическом каменном мешке. Слухач медленно опускался по невидимой спирали все ниже и ниже. Единственный провожатый. Единственная живая точка в покидаемом, без сожаления, мире. «Скажи мне, Левран, не оставляй меня так. Я должна это знать. Я должна это услышать от тебя самого». Что это было? Голос женщины, прозвеневший в тишине, или всего лишь никчемный отголосок памяти? Даже самого этого времени, самого этого места больше не существовало во всей беспредельной вселенной. И ответ никогда не придет. Тогда зачем нужна память о нем? Почему мешает мне она сейчас сосредоточиться на действительно важном? На целительном и вечном покое, на растворенной в свете бесформенной мысли, отделяющей личность от порога, за которым нет уже ничего личного. А слухач спускался все ниже. Вот он достиг постамента, сел на него и, нахохлившись, как гриф, посмотрел в мою сторону. Наверное, мой вид не произвел на него благоприятного впечатления, потому что он отвернулся, сплюнул, а затем, уже не обращая на меня внимания, протянул свою грязную когтистую лапу к полосе света, вздымавшейся над центром постамента. Собственно, не к самой полосе. Там, где она заканчивалась, у плоскости гранита было что-то, напоминавшее рукоять. Или мне это только казалось? Снизу было плохо видно детали, но на рукоятке я заметил нечто такое, что должен понять, прежде чем сознание отключится полностью. Лапа слухача медленно, осторожно придвигалась все ближе. Она тянулась, трусливо вздрагивая, отдергиваясь и все же подбираясь постепенно к заветному лезвию света. Наконец слухач коснулся рукояти меча. Последовала ослепительная вспышка. Все его тело налилось изнутри малиновым светом. И вдруг взорвалось, разлетелось на тысячу сверкающих искр. Они долго еще кружились в воздухе, медленно приближаясь к полу и угасая. Теперь я остался совсем один. Я подумал об этом и о том, что заряд энергии, поразивший слухача, обладал неслыханной мощью, если пробился в запредельное пространство, туда, где находилось подлинное тело этого существа. Так вот он каков, меч из легенды архов. Его искали так долго, что почти никто уже не верил в реальное существование Светозара. Он древнее самой Земли. И он ждал меня на последней остановке в пути, в месте, достойном для вечного забвения, для ухода в нирвану, где мне оставалось сделать всего один завершающий шаг. Слухач больше не отвлекал внимания, и лишь рукоять. Мое зрение обладало одной странной особенностью. Оно могло иногда приблизить предмет, показать его так, будто он находился в нескольких сантиметрах. И это случилось теперь.